Соединение положения планеты перед или за Солнцем, для Луны это новолуние. Квадратура — такое положение планеты, когда прямые, проведенные от Земли к планете и к Солнцу, образуют прямой угол. Для Луны это первые и последние четверти. Противостояние — положение планеты в точке, противоположной Солнцу. Для Луны — полнолуние. Примечание редакции. Луна же и в противостоянии, а тем более в соединении, поднимается потому, что находится под Солнцем. Таким образом, все светила, хотя и движутся от востока к западу, кажутся идущими в обратном направлении, так как все звездное небо быстро обращается в 24 часа, а они не так быстро, но задерживаются на пути, благодаря чему упреждаемые небом видны движущимися в обратном направлении. Луну же, которая к нам всего ближе, ни в противостоянии, ни в соединении никогда не видно бегущей обратно. Но она только немного уходит вперед, когда полностью освещена сверху или снизу, ибо первое небо обладает в сравнении с нею такой скоростью, что ее движение вперед не может выйти за пределы 13 градусов, на которые она от него отходит. Первое небо. Здесь, разумеется, небо неподвижных звезд. Хотя Кампанелло и приписывает гражданам города Солнца утверждение, что существует только одно небо, но здесь он сохраняет терминологию Птоломея. В течение суток Луна перемещается на небе к востоку на 13 градусов. Примечание редакции. Итак, она не движется, а лишь замедляет и ускоряет движение вперед и вспять, из чего становится очевидно, что не надо прибегать ни к эпициклам, ни к эксцентрикам для объяснения подъема, понижения, попятного и замедленного движения. Действительно, солярий доказывает, что блуждающее светило в определенных частях мира связывается с симпатией с явлениями вышними, и потому задерживаются там дольше, почему и говорится, что они поднимаются в апсиде. Далее, тому явлению, что Солнце дольше задерживается в северной области, чем в южной, они дают физическое объяснение, а именно, оно поднимается, чтобы накалять Землю там, где ей выпали на долю большие силы, когда оно устремилось на полдень при своем появлении вместе с миром. Солнце дольше задерживается в северной области, чем в южной, так как движение Солнца неравномерно, и весна и лето северного полушария длятся приблизительно 186 суток, а весна и лето в южном полушарии Земли, соответствующие нашим осени и зиме, длятся только 169 суток. Примечание редакции. Поэтому они утверждают вместе с халдеями и древними евреями, а не так, как полагают в позднейшее время, что мир возник во время нашей осени и весны южного полушария. Халдеи — народ, населявший в древности юго-западную часть Вавилонии. Халдеи славились наряду с египтянами как замечательные астрономы и астрологи. Примечание редакции. Таким образом, поднимаясь для возмещения того, что оно утратило, Солнце больше дней остается на севере, чем на юге, и видно восходящим по эксцентрику. При этом, однако, они не уверены ни в том, является ли Солнце центром Нижнего мира, ни в том, неподвижны или нет центры орбит других планет, ни в том, обращаются ли вокруг других планет Луны, подобные обращающиеся вокруг нашей Земли, но непрестанно доискиваются тут истины. Является ли Солнце центром Нижнего мира? В этих и последующих словах соединены вкратце различные сомнения, какие возбуждала у Кампанеллы система Птоломея, которую, однако, он не решается прямо отвергнуть.